Я часто задумывался над всеобщей склонностью к поспешным обобщениям. Обобщения почти никогда не содержат истины и обычно отличаются крайней неточностью. Сам-то я не в ладах со временем, потому и приходится ставить часы вперед. Но мисс Марпл, на мой взгляд, прекрасно чувствует время. Часы у нее всегда идут минута в минуту, и она известна своей неизменной пунктуальностью. Тем не менее, спорить с констеблем Херстом я не стал. Пожелав ему удачи, я распрощался с ним и пошел домой. Я уже подходил к дому, когда меня осенила одна идея. Она возникла без видимого повода, просто у меня в голове вдруг вспыхнула возможная отгадка. Вы, наверное, помните, что в первый раз, когда я обследовал тропинку на другой день после убийства, я заметил место, где кусты были слегка примяты. Очевидно, их потревожил Лоуренс, которого я застал за тем же занятием, по крайней мере, тогда я в этом не сомневался. Но я вспомнил, что мы с ним позже наткнулись на другой малозаметный след, который, как оказалось, проложил наш инспектор. Обдумывая все это после, я отчетливо вспомнил, что первый след Лоуренса был гораздо заметнее второго, как будто там прошел не один, а несколько человек. Я подумал, что Лоуренс обратил внимание на это место именно потому, что там уже кто-то прошел. А если это был след доктора Стоуна или мисс Крэм? Я даже вспомнил, если надо мной не сыграло шутку мое собственное воображение, что на сломанных ветках было несколько увядших листков. А это значило, что они были сломаны задолго до нашего появления. Я как раз приближался к этому месту. Узнать его было нетрудно, и я снова углубился в заросли. На этот раз я приметил несколько свежесломанных веток. Значит, кто-то проходил здесь после нас с Лоуренсом. Я вскоре добрался до места, где повстречал Лоуренса, но едва заметный след вел дальше, и я тоже пошел дальше. Внезапно передо мной открылась небольшая полянка, по которой явно кто-то недавно ходил. Я говорю «полянка», потому что густой кустарник в этом месте отступил. Но ветви деревьев сплетались над головой, и всю полянку можно было пересечь за несколько шагов. По другую сторону кустарник снова смыкался стеной, и я увидел, что сквозь него никто еще не прокладывал себе дорогу, но все же одно место показалось мне подозрительным.